граф и лорд», — повторил Рошаль, словно смакуя звучные титулы, словно пробуя их на язык, как дорогое выдержанное вино. «А я барон», — сообщая эту новость, охранитель почему-то впился в Сварога взглядом, как Кашпировский в телекамеру. «Фалафельский барон». «Крас за вас», — сухо кивнул Сварог. Примечание. Фалафельский барон во всех странах Атара, за исключением Гидернии, обиходное и презрительное название пожалованного титула барона, баронство без земель, ну, как бы в счет будущего. Как и всякий даруемый титул, иногда становится предметом торговли, средством пополнения казны. Носитель присвоенного титула родовой аристократии презирается и за равного не признается. Согласно неписанному кодексу чести, родовой дворянин, узнав, кто перед ним, не обесчестит себя разговором с фалафельским бароном только в единственном случае, если прежде словом или поступком оскорбит фалафельского барона. Титул становится полноценным и признаваемым, когда подкрепляется владением землей. Рошаль задумался, инспектируя взглядом прутья решетки, за которой покачивался под скрип каретных рессор знатный арестант. Худощавому лицу старшего охранителя словно бы чего-то недоставало. Вроде бы правильные черты, но губы едва шевелятся, глаза под белесами, будто обесцвеченными перекисью бровями, не моргнут. Жизни не достает лицу, вот чего. Возникало ощущение маски, а маску всегда так и тянет сорвать. Гор был среднего роста, но сильно сутулился, отчего казался меньше. Сутулость вместе с худобой создавала впечатление, что перед тобой сидит иссушенный болезнями человек. Возможно, что такого восприятия у других Рошаль и добивается, преследуя какие-то свои интересы. «Мастер Сварог, вы прибыли в город через синие ворота?» «Знаете, я как-то на цвет не посмотрел. Скорее всего, это были именно синие ворота. Впрочем, я забыл поинтересоваться». «Вы одеты как священник», — указал Рошаль, «хотя к духовенству, видится мне, не принадлежите». «Не спорю. Поэтому вы и подозреваете меня в шпионаже?» «Ну что вы! Не только поэтому. Поводов у нас предостаточно. В город вы прибыли по дороге, на которой час спустя в полутора кобелотах от синих ворот обнаружили обезображенные трупы лошади и всадника. Кто-то, быть может, и считает нас совершеннейшими дикарями, но приблизительно определять время смерти мы умеем. Отсюда последовал вывод — не увидеть тело вы не могли. При этом никто до вас город не покидал и в город не въезжал. Значит, по меньшей мере, вас с баронеттой можно обвинить в недонесении, что тоже преступление, но ничто не мешает подозревать вас и в более тяжком деянии. Согласны? «Что ж он про порванное донесение не спросит?» — настороженно подумал Сварог. И спросил совсем другое. «А при чем тот шпионаж?» «Ну, мастер Сварог, кому как не вам знать, что на том ваши похождения в Митраке и его окрестностях не заканчиваются. Посмею вам напомнить, что вашей спутницей является баронетта Клади, в замке которой недавно произошли события, определим их как загадочные с очень нехорошим душком. Ночной дозор доложил мне о пожаре в замке, весьма странном пожаре, наводящем на мысль о колдовстве. И сдается мне, что вы как-то причастны к той катавасии. И опять же, не все. Если б я не узнал, что происходит в публичных заведениях столицы, сразу и незамедлительно, то медяк мне цена, как старшему охранителю. Напомню, что ваше появление в дырявой бочке прошло для трактира не без последствий. Выгорела комната, пропал постоялец, а монах с барышней-охотницей словно бы испарились. И кого-то еще удивляет наш интерес к вашей скромной персоне? А между прочим, личность проживавшего в этом номере сейчас устанавливается, и очень интересные перспективы открываются. Люди бегут из страны. Только и разговоров, что о конце света. А вашу службу кислота этих бедствий, как я погляжу, не разъела, работаете исправно. Сварог не иронизировал. Он и в самом деле по достоинству оценил информированность и оперативность реагирования ведомства мастера Рошаля. Скажу без ложной скромности, мастер Сварог, если и наступит тьма, сверху начнут падать камни, а земля расползаться под ногами, последними, кто потеряет голову и поддастся панике, будут мои люди. По бледной маске, прикрывающей лицо Рошаля, трудно было угадать, он и в самом деле горд собою или плетет кружева хитрой игры. 10 лет я отлаживал охранный механизм, подбирал людей и возился с ними, шлифуя до полной безукоризненности граней. Конечно, не все так безоблачно. На окраинах страны ситуация сложная, но уж столицу и крупные города держим по-прежнему крепко. Гор Рошаль кутался в свой плащ, будто он мерз или его колотил нервный озноб. Почему вы меня подозреваете в шпионаже, а не в иных грехах? Сварогу хотелось курить, но он пока решил повременить с обнаружением своих удивительных способностей добывать огонь из пальца, а сигареты из воздуха. Вряд ли подобные умения зачтутся ему в актив.